Глава 11. Огорчена, очарована, обезглавлена. Ловушка. Лиловая кушетка оказалась не совсем обычным диванчиком, а длинной кованой скамьей с ажурной спинкой, к которой были привязаны бархатные подушки. В щелочке между подушками Росс и Тим могли следить за происходящим. Едва они успели спрятаться за спинкой, как из спальни в гостиную вбежали трое мужчин. Они сидели в засаде, ожидая, когда сработает сигнализация. Все трое были в джинсах и цветных флисовых куртках, все бородатые. Первый держал длинный штатив с мохнатым серым микрофоном на конце, второй нес на плече массивную телекамеру, похожую на базуку. В руках у третьего, самого тощего, болтались петли кабелей. Росс скрестила пальцы на удачу. Может, телевизионщики примут лик за большую куклу и не обратят на нее внимания? Человек со штативом, однако, подкрался к лик и пощекотал ей ухо пушистой меховой насадкой микрофона. При всей своей любви к здоровому сну лик ненавидела щекотку. Резко вскочив, она замахала руками, словно отгоняла рой саранчи. «Прочь, демоны!» — завопила она. Телевизионщик с микрофоном попятился. «Мы вас поймали», — запинаясь, произнес он. «Вы со взломом проникли в роскошный номер Лили Фэй, и мы застигли вас. Что скажете в свое оправдание?» Росс с тревогой посмотрел на Тима. В последнее время Лик завела привычку говорить обо всем без утайки, и прямо сейчас ее излишняя честность грозила им серьезными неприятностями. «Лежи, сестричка», — хотелось закричать Росс. «Лежи, не двигайся». Лик, негодующая, затрясла головой. «Проникли со взломом?» — едко переспросила она. «Со взломом? Ну, вы даете, ребята?» «Это сильно, да. Нет уж, с какой стати нам совершать взлом, если у меня есть ключ?» Из нагрудного кармана футболки Лик вытащила бронзовый ключ, который несколько минут назад с таким подобострастием вручил ей администратор. Оператор, звуковик и помощник по кабелям одновременно разинули рот. «Да-да, джентльмены!» — не унималась Лик. «Я самая маленькая женщина в мире, и здесь у меня назначена встреча с самым маленьким в мире мужчиной. Я надеялась, что короткий сон избавит меня от припухлости под глазами, но из-за того, что вы грубо прервали процедуру восстановления моей красоты, на свидании с возлюбленным я буду выглядеть, как старая кошелка». «Вижу, вы снимаете», — обратилась Лик к мужчине с камерой на плече. «Если вы только посмеете показать этот, с позволения сказать, материал по телевизору, мои адвокаты взыщут с вашей беспринципной телекомпании миллионы долларов, и его просто-напросто влетите в трубу». «Примите наши глубокие извинения, мэм», — забормотал звуковик. «Дело в том, что с виду вас можно принять за 4-летнюю девочку. Такая вы крохотная, плюс одежда и прическа». «Да что вы себе позволяете?» — еще сильнее взъярилась Лик. «Эту состаренную футболку с принтом из 101 далматинца я приобрела за $600 в бутике на Манхэттене. Очевидно, вы понятия не имеете, что такое стиль. Вы!» — она ткнула пальцем в звуковика, «чьи представления о моде ограничиваются аксессуаром в виде мохнатого микрофона. И вы!» Палец Лик переместился в сторону человека с кабелями, считающие разбросанные провода заменой рукавам. Помощник торопливо скрутил все кабели, отключил оборудование и кивнул своим коллегам на дверь. «Виновата, мэм, простите», — промямлил он. Как только за дверями тамбура динькнул сигнал лифта, Росс выскочила из-за дивана и стиснула младшую сестру в объятиях. «Молодчина, Лик!» — воскликнула она. «Это было потрясающе!» Лик вздернула носик пуговку и с бесстрастным лицом потрепала Росс по щеке. Прежняя Лик, до того момента, как она слопала фунтовый кекс, приправленный волшебным порошком Лили, растаяла бы в объятиях Росс и радостно заворковала, пускай и без заумных слов. От Лик в ее новой версии, безусловно, была польза, и все же Росс скучала по своей настоящей сестренке. Тим погладил Лик по голове, взъерошив прическу, похожую на верхушку ананаса. «Эй, не прикасайся к моим волосам!» Лик оттолкнула руку брата. «А то следи за языком», — парировал Тим. Он ни за что не признался бы вслух, однако Роз знала. Тем не меньше ее самой скучает по своей милой, забавной, простодушной грязнули сестрички. Неожиданно из кармана Роз высунулся Жак. Постучав по воображаемому циферблату на передней лапке, он пискнул. «Поторопитесь обратно в зал, не то опоздаете!» После того, как Тим взбил в красной миске яичные белки, Роз ввела сухие ингредиенты бисквитного теста и достала банку с призрачным дыхом. Набравшись мужества, она открыла ее над смесью и принялась завороженно наблюдать. Невесомое, легче перышко желание призрака спланировало в миску и заставило тесто подняться точно на воздушной подушке. Роз кулаком затолкала тесто обратно, затем перенесла форму для выпечки и силой заставила лежать смирно. Форму с тестом она придавила сверху другой формой, перевязала конструкцию пекарским шпагатом и поставила в духовку. «Держим кулачки, Рози», — сказал Тим, этот раз забыв ввернуть испанские словечки. Роз перевела взгляд на Лили, занятую приготовлением весеннего суфле, пышной изумрудно-зеленой субстанции, сделанной как будто из одного лишь воздуха. Рецепт сладкого суфле Лили взяла из поваренной книги Чудцев, и благодаря сокровенному желанию полураспустившегося розового бутона, любой, отведавший этот десерт, даже в самую лютую зимнюю стужу, испытывал иллюзию весны. Розовые бутоны отличались застенчивостью и весьма неохотно обсуждали свои тайны с посторонними, поэтому заполучить их сокровенное желание было весьма непростой задачей. Попробовав суфле, сдобренное щепоткой волшебного ингредиента Лили, Жан-Пьер непременно испытает такое блаженство, что объявит Лили Лефей победительницей сегодняшнего этапа. «И это несправедливо», — считал Роз. Лили заранее гарантировала себе победу. От этой мысли Роз так разозлилась, что безотчетно двинулась в сторону соперницы, еще не зная, какие слова сорвутся с ее губ. Встав позади Лили, Роз похлопал ее по плечу. «Хоть разочек», — услышала она собственный голос, «я бы хотела посмотреть, как вы выиграете без вашего волшебного порошка». И Лили посмотрела на нее с восхищением. Казалось, храбрость Роз привела ее в восторг, и Лили даже готова проявить к ней доброту. Точно так же Лили смотрела на Роз в доме Чудцев до того, как сбежала с украденной книгой. Все-таки душа ее прогнила не до конца. Лили — отличный пекарь, а еще она очень одинока. «Хорошо», — согласилась Лили. «Обойдусь без волшебного ингредиента. Мне нравится твоя дерзость». Ошеломленная Роз побрела на свою кухню. Она не ожидала, что Лили скажет «да». 20 минут спустя Тим вытащил ангельское дыхание из духового шкафа. Роз разрезала бисквит и положила один ломтик на тарелку. Развенел огромный настенный таймер. Марко обошел всех конкурсантов и погрузил на серебряную тележку 5 воздушных десертов. Внутри у Роз все сжалось. В следующий этап пройдут только 3 участника. Рохит Мансухани приготовил мусс из белого шоколада в виде лысой головы Жан-Пьера. Сам маэстро счел комплимент и приятным, и несколько пугающим. Даг Ферскьёльд испек свадебный торт, щедро украшенный крупным кондитерским жемчугом. «И как это связано с сегодняшней темой «воздушный десерт»?» — спросил Жан-Пьер. «Воздушный?» — растерянно повторил Даг. «Воздушный? А мне послышалось, жемчужный?» Главный судья потянулся к тарелке Вэнь-Вэя. Китаец приготовил что-то похожее на сахарную сферу, будто бы полую изнутри. И хотя Роз прекрасно знала, что магических свойств сахарный шар не имеет, она не могла не признать, что десерт достаточно воздушный на вид, чтобы составить конкуренцию ее бисквиту. Жан-Пьер расколол сферу ложечкой и попробовал легкую взбитую начинку. «Инкроябль!» — воскликнул он. Когда пришел черед дегустировать весеннее суфле Лили, шеф-кондитер осторожно потрогал верхушку десерта, и та спружинила, словно дорогой матрас. мне уже нравится», — расплылся в улыбке Жан-Пьер. «Посмотрим, как он оценит блюдо Лили без ее охмуряющего порошка», — подумала Рос. Жан-Пьер сунул в рот ложку бледно-зеленого, невесомого как облачко десерта, и его глаза закатились от счастья. «Фантастика!» — простонал шеф-кондитер. «Я чувствую себя юношей!» Рос вытаращила глаза. Жан-Пьер сходил с ума по десерту, в котором не было волшебного ингредиента Лили. Тем временем судья с сомнением изучал ее собственное творение. «Просто бисквит?» — с усмешкой произнес он. «Сперва подгорелое печенье, потом оранжевые шарики и, наконец, обычный светлый бисквит?» Однако стоило Жан-Пьеру проглотить первый нацепленный на вилку ломтик, как презрение на его лице сменилось изумлением. «Он такой воздушный!» — воскликнул он. «Точно призрак! У меня во рту призрак!» «Старинный семейный рецепт!» — улыбнулась Рос. Причмокивая и удовлетворенно бормоча себе под нос, Жан-Пьер вернулся к микрофону. «Сегодня у нас ничья!» — сообщил он. — Объявляю победителями Лили Ле Фей и Розмарин Чудс. Третьим участником, который присоединится к ним завтра, станет мистер Вэй Вэнь. На радостях Роз подпрыгнула и бросилась обнимать Тима. Она победила. Конечно, на пару с Лили и без ее волшебного ингредиента, но все-таки. Следовало отдать Лили должное. Она великолепный кондитер. Использовать волшебный порошок — это жульничество, но помимо порошка своими победами Лили обязана выдающемуся таланту, а вот наделена ли таким же талантом Рос, еще неизвестно. Альберт и Парди вместе с Балтазаром, Алфией и Гусом высыпали с балкона и побежали к сцене. Жак продолжал тихонечко сидеть в кармане Рос, где и прятался раньше. «Милая, у тебя все получилось!» — воскликнула Парди, радостно обнимая дочь. «Ты умничка!» «Неплохо, детки, неплохо», — одобрительно кивнул Балтазар. «Наверное, все 60 минут перед началом готовки вы тщательно изучали рецепт». «Изучали рецепт? Ха! Детки и сами могут за себя сказать. Я вот побывала в номере мисс Лили Ле Фей», — похвасталась Лик. «Какая роскошь! Какое великолепие! Просто луч солнца, озаривший мои так называемые каникулы, унылые во всех прочих отношениях». «О чем это она?» — с подозрением спросила Парди. «Лика вправду была в номере Лили?» «Нет, конечно», — рассмеялась Рос. «Как бы она смогла туда попасть? Ты же слышала, как сказал Жак. Люкс на фантазийном этаже — неприступная крепость. Может, это усиливается действие волшебного ингредиента Лили?» Парди нахмурила лоб и недоверчиво посмотрела на Рос. «Возможно». «Как бы то ни было, мы с папой собрали все необходимое для пахлавы в категории теста фила и даниши в категории десерт с сыром, но не смогли раздобыть секрет чародея для исчезающего темного бисквита в категории десерт с шоколадом. В Париже у нас нет знакомых чародеев, да и какой чародей захочет выдавать свой секрет?» «Сами знаете, какие они», — прибавил Альберт. «Те еще жадины». Поцеловав детей на прощание, родители отправились на поиски болтливого волшебника. К этому времени зал практически опустел, и уборщики принялись наводить порядок на кухнях. «Уходим!» — скомандовал Рос и повела оставшихся членов семейства по черно-белой дорожке к дверям. После ночной грозы на улице ярко светило солнце. «Я пока не перевел рецепт очарования», — сказал Балтазар. «К вечеру планирую закончить». «А как у вас обстоят дела с ингредиентами для шальных круассанов?» Рос развернула листок с рецептом десерта в категории «слоеное тесто» и прочла. «Шальные круассаны проясняют рассудок при помутнениях». И случилось так, что лето 1815-го в лондонском Портновском квартале, где ютятся многие-многие, леди Лариса Чудс спасла шляпника Джона Девериля от умопомешательства, вызванного парами ртути, в дыхании коих сопутствует онному ремеслу. И вообразил шляпник, будто его отпрыски — персонажи детских стишков, однако по употреблении всего одного шального круассана, испеченного леди Ларисой, рассудок его вновь прояснился. И смешала леди Лариса Чуц 2,5 кулака пшеничной муки с 1 куриным яйцом, 1 кулаком белого сахара, 2 чашками коровьего молока и стыдливым румянцем истинной королевы, снятым при помощи носового платка. «Стыдливый румянец истинной королевы», — повторил Росс, отметив для себя температуру и время выпечки. «Ну и где мы его возьмем?» «Понятия не имею», — пожал плечами Балтазар. «Даже не представляю, как его раздобыть. Единственная королева, которая приходит мне на ум, живет в Англии, и едва ли она легко позволит себя смутить». Плечи Росс удрученно поникли. «Это невозможно», — вздохнула она. «Есть идея», — вмешался Гус. «У кота появились идеи?» — скептически вздернул брови Балтазар. «С каких это пор? Обычно он только спит, ест и бегает от воды». «Если проявить ко мне уважение, я могу быть очень полезным», — заметил Гус. «И, кажется, я знаю, где взять румянец королевы». «Ну, говори же, Гато», — взмолился Тим. «Ты знаком с живой королевой, и мы можем добраться до ее дворца пешком?» «А кто сказал, что королева живая?» — промурлыкал кот. Росс не слишком обрадовалась, вновь очутившись в темных коридорах из костей, известных как парижские катакомбы. Жак, сидевший в кармане ее толстовки, сыграл на флейте мелодию «Братец Жак», и в следующее мгновение Росс спиной ощутила дуновение ветра. Обернувшись, она увидела в углу полупрозрачную тень. «Ах, мои новые друзья!» — воскликнул Урсон. «Вы вернулись!» Алфи и Тим опасливо помахали ему с дальнего конца коридора, зато Лик храбро шагнул вперед вместе с котом, устроившимся у нее на голове. Гус приветственно поднял лапу. «Здравствуй, призрачный друг!» — с неподдельным теплом и дружелюбием произнес он. «Что?» — удивилось привидение. — «Говорящий кот? Мервее!» «Да-да», — подтвердил Гус, — «я потрясающий, знаю. Но мы здесь по другому делу. Мы вернулись, потому что нам необходима помощь». «Что угодно для моих друзей», — расцвел Урсон. «С твоей помощью мы хотим связаться кое с кем неживым». «Оу!» Урсон приложил ладонь к груди, в которой некогда билось сердце. «И с кем же? У меня много знакомых». «Видишь ли», — взялся объяснять Гус, — «мы участвуем в кулинарном состязании, и нам позарез нужна самая непредсказуемая вещь на этой прекрасной планете, а, как подсказывает мой жизненный опыт, эта вещь — румянец королевы». Урсон расхохотался. «О, да, королевы они такие, взбалмошные создания». «Вот-вот», — согласился Гус. Рос видел, что кот нервничает, но из-за чего? С привидениями он общался не впервые. «И, разумеется, нам нужен румянец самый взбалмошный и непредсказуемый королевы на свете, и вдобавок парижанки». Чем дальше кот объяснял, тем сильнее багровело бледное серо-коричневое лицо призрака, тем грознее хмурились широкие черные брови. Верхняя губа Урсона приподнялась, он свирепо оскалился. «О, нет!» — испугалась Росс, сообразив, отчего так нервничал Гус. «И вот мы подумали, возможно, тебе известно, где сейчас находится некая Мария Антуанетта». При упоминании этого имени Урсон буквально впал в бешенство. Сделался огромным и страшным. Глаза его превратились в зияющие черные дыры, из широко раскрытого рта вылетел чудовищный вопль. «Нет!» Призрак с ревом носился туда-сюда по коридору из костей, пока ярость его не иссякла, и он обессиленно не опустился на пол. Высунувшись из кармана Росс, Жак погрозил Гусу кулачком. «Клыкастый и когтистый, как ты мог? Ты же знаешь, до чего болезненно относится наш друг ко всему, что связано с режимом, свергнутым во время Великой Французской революции. Справляться у него о худшей королеве в истории — это просто невоспитанно!» Испепелив кота взглядом, мышонок снова нырнул в карман. Урсон поднял голову. «Она не способна краснеть», — вяло проговорил призрак. Она не краснела, даже когда при ее правлении тысячи простых людей умирали от голода, а ее никчемный муж толстел, как на дрожжах. С чего бы ей заливаться румянцем сейчас?» «Она наша последняя надежда», — признался кот. «Нам больше не к кому обратиться». Урсон пополз по полу, точно гусеница. Добравшись до стены, он прислонился головой к костям. «Вы найдете ее у центрального фонтана в парке». Призрак умолк, точно поперхнулся словами. «Простите, я до сих пор не могу заставить себя произнести это название. Версальского дворца», — закончил за него гус и благодарно кивнул. «Что ж, нам пора». Роз повела всю компанию обратной дорогой. На прощание мышонок крикнул Урсону. «Прости, дружище, я не знал, что они станут расспрашивать тебя, сам знаешь о ком». Парк Версальского дворца представлял собой огромный лабиринт из лужаек и цветочных клумб и площадью не уступал целому городку вроде Горести Фоллс. В сердце сада располагался фонтан размером с бейсбольную площадку. Вода била из отверстий, расположенных по кругу в несколько уровней, отчего фонтан походил на многоярусный свадебный торт. На середине пути Лик в восхищении замерла перед одной статуей и наотрез отказалась идти дальше. «Я останусь тут и пригляжу за ней», — сказал Тим. «Заберете нас на обратном пути». К тому времени, когда Росс, Алфи, Кот и Мышь вышли на парковую дорожку, ведущую к фонтану, часы показывали 4 часа дня, и солнце палило так безжалостно, что большая часть посетителей потянулись к выходу. Росс уселась на бортик фонтана. Алфи выпустил гуса из рюкзачка, и Росс жестом предложила коту присоединиться к ней. «Ты, наверное, забыла о моих сложных отношениях с водой?» В глазах гуса сквозило легкое недоумение. «Если не возражаешь, я подожду возле сухих кустиков». Алфи присел рядом с сестрой. «Когда она появится?» — спросил он. «Нам придется ждать до темноты, как со светлячками». «Не знаю», — ответил Росс. «Может, она придет, если Жак сыграет на флейте?» «Стоит попробовать», — отозвался из кармана мышонок. Приложив к губам малюсенькую флейту, он заиграл знакомый мотив Марсельезы. Когда стихли последние ноты, в затылок Росс повеяло холодком. Обернувшись, она увидела призрака. На воде стояла мертвенно-бледная женщина с перекошенным от злости лицом. На ней был алебастрово-белый парик, копна жутких кудряшек, и кружевное платье, безжалостно затянутое на талии, с невероятно пышной в оборках юбкой примерно той же ширины, что и любимый батут Алфи на заднем дворе чуцев. «Как смеете вы играть революционный гимн здесь, в этом месте?» — воскликнула разгневанная королева. Наряд ее блистал роскошью, а вот голова, как показалось Росс, сидела на шее кривовато. Росс вспомнила, как умерла Мария Антуанетта. Ей отрубили голову. Сначала призрачная женщина смотрела на Росс и Алфи и только потом заметила Жака. «Мышь!» — взвизгнула она и скрылась под водой. «Не мог бы ты пока не высовываться», — попросила мышонка Росс. «Меня ненавидят во все времена», — простонал Жак и скрылся в кармане. Через несколько секунд Мария Антуанетта опасливо вынырнула на поверхность. «Мышь убежала?» Тим придержал Росс, накрыв ладонью руку сестры. «Предоставь это мне», — шепнул он. «Я любую девчонку сумею заставить покраснеть». Он разулся и принялся водить босой ногой по воде. «Да, мэм», — обратился он к королеве. «Вы не против, если я тоже зайду в водичку? Такая жарища, я весь взмок». Тим принял позу под названием «молодой яхтсмен», при которой будто бы натягивал воображаемую веревку. «Я впервые вижу перед собой настоящую королеву», — сообщил он. «Это волнительно». Мария Антуанетта, однако, не покраснела от смущения, а рассмеялась. Сперва тихонько, потом во весь голос. «Пытаешься мне льстить? Ты, худосочный мальчишка, это какой-то розыгрыш? Нас снимает скрытая камера?» «Эй, я вовсе не худосочный», — возмутился Тим. Королева расхохоталась еще громче. Схватившись за бока, она повалилась на воду, будто на пол. Шумно плескаясь, Алфи тоже забрался в фонтан. «Нам нужен ваш румянец», — напрямик сказал он. «Мы участвуем в кулинарном конкурсе, и, в общем, это длинная история. Но вы должны покраснеть». Мария Антуанетта посерьезнела. «Я бы рада помочь, юноша, но в последний раз я заливалась румянцем в 1760-м на свой 5-й день рождения», — вздохнула она. «С тех пор я навидалась всякого, а натворила еще больше. Я... как это, по-вашему, бесстыжие? Ничто не заставит меня покраснеть». «В самом деле...» — Алфи влез на бортик, выпятил грудь, сложил мокрую ладонь лодочкой и сунул под мышку, затем торжественно поднял локоть и резко прижал его к боку. Раздался треск, такой громкий и неприятный, что стая голубей с пронзительными криками взлетела в воздух. Мария Антуанетта лишь передернула плечами, насколько позволяла отрубленная голова. «Не обессудьте», — сказала она. «Я выпускала газы перед главами сильнейших держав, а теперь даже не нахожу это смешным». Тим и Алфи беспомощно посмотрели на Рос, но ей в голову ничего не приходило. В эту самую минуту за их спиной послышался разъяренный вой, и над парковой дорожкой пронеслась тень Урсона. Перемахнув через бортик фонтана, призрак обхватил руками то, что осталось от шеи Марии Антуанетты. «Как посмели вы сказать, пускай едят пирожные!» — взревел он. «Мы подыхали от голода. Все семь моих сестер умерли, пока вы закатывали пышные пиры!» Невесомая отсеченная голова слетела с плеч и мягко упала в воду. «Урсон!» — огорчилась Рос. «Я не хотел!» Призрак сконфуженно отодвинулся от безголовой королевы. «Откуда я мог знать, что она отвалится?» «Так выловите и приставьте обратно», — наставительно произнесла Рос. Урсон с задумчивым видом погрузился в фонтан и начал шарить бесплотными руками по дну. «Фу, как склизко!» — пожаловался он. «Почему фонтан не чистят?» «Давайте, давайте!» — Рос уперла руки в бока. «Не разговаривайте!» «Ага, нашел!» Урсон вынырнул, держа в руках испуганную голову мертвой королевы, и сразу протянул ее хозяйке. Та водрузила голову на шею, но, к сожалению, задом наперед. «Все-таки надо придумать способ прикрутить ее раз и навсегда», сказала Мария Антуанетта, вернув голову в правильное положение. Рос присмотрелась повнимательнее и ахнула. Сомнений быть не могло. Щеки королевы слабо порозовели. «Алфи!» — крикнула она. «Тим!» Алфи вытащил из кармана носовой платок, прошлепал по воде к Марии Антуанетте и бережно промокнул ее лицо. Тим уже стоял позади брата с банкой наготове. Алфи повернулся к нему и опустил платок в банку, которую Тим тут же плотно закрыл. Мария Антуанетта этого даже не заметила. Она не сводила глаз с Урсона. «Я никогда об этом не задумывалась», — призналась она. «Пиры? Балы? Я считала, все живут так же. Мне очень жаль твоих сестер. Ты такой симпатичный и брутальный, такой убийственно привлекательный молодой человек». Призрак опустил руки и попятился. «Простите, что лишил вас головы. Опять. По-моему, вы не заслуживали гильотины. В некотором роде вы были всего лишь соучастницей». Он учтиво поклонился и прибавил: «Ослепительно красивые соучастницы, надо заметить». Внезапно с противоположной стороны фонтана раздался громкий окрик. Усатый охранник, высокий и грузный, стоял под палящим солнцем и показывал пальцем на всю компанию. Рос оглянулась на Урсона и Марию Антуанетту, однако оба привидения уже исчезли под водой. «Вода очень грязная, а ну вылезайте!» — велел охранник. До Рус дошло, что его слова относятся не к призракам, а только к ней и ее братьям. Она выбралась из фонтана и прокричала в ответ: «Извините, нам стало жарко!» Обернувшись к Алфи, который нес банку с платком, пропитанным румянцем казненной королевы, она шепнула: «Возвращаемся в отель. Надеюсь, Балтазар успел перевести последний рецепт. К тому же мне надо надеть сухие штаны». В отеле «Нотр-Дам» Росс и Алфи постучались к Балтазару и, приоткрыв дверь, заглянули в комнату. Старик корпел над переводом, сгорбившись за столом, то и дело сверяясь с разнообразными таблицами, картами, справочниками и лунными календарями. «Мы раздобыли румянец королевы», — гордо сообщил Росс. «Рецепт очарования готов?» «Вы не шутите?» — удивился Балтазар. «И кого же вы заставили краснеть?» «Так, кое-кого», — Алфи надулся от важности. «Мария Антуанетту!» «Впечатляет», — сказал Балтазар. «Так вот, что касается рулета. Рецепт я перевел, но нам придется подобрать другой. Этот не годится, хотя главный ингредиент и находится в Париже». «Почему не годится?» — спросил Росс. Балтазар протянул ей листок с рецептом. «Прочтешь и заплачешь». Росс пробежал глазами текст. «Рулет — очарование для счастливого брака». И случилось так, что лето 1645-го пекарь Жан Вальчуц вместе со своей нареченной, очаровательной Анаис Амамбер, совершил паломничество в собор Нотр-Дам-де-Пари, на ступенях коего желал повенчаться. Однако же, прибыв в Париж, увидел он, что город охвачен чумой. И, пройдя таинство венчания, Жан и Анаис вместе испекли сей рулет и подали его гостям на свадьбе, и случилось истинное чудо. На один день город осенила истинная благодать. И смешали молодоженный Вальчуц один брус коровьего масла с одним кулаком пшеничной муки, двумя кулаками сахара и одним кулаком кислых сливок, и добавили к смеси раскатистый полуночный звон главного колокола собора Нотр-Дам-де-Пари, известного под именем Эммануэль. «Нам нужен полуночный звон соборного колокола?» — переспросила Росс. «Разве так сложно его добыть?» Из кармана ее толстовки послышалось фырканье. «Всегда туда кидается дурак, где ангел не решится сделать шаг», — предупредил тоненький голосок. Росс осторожно вытащила мышонка. «Один раз я совершил глупость, переступив порог собора ночью, и этой ошибки не повторю», — заявил он. «А что там такого страшного?» — спросил Росс. «Злой ночной сторож?» «Ночных сторожей несколько, и они не люди, а горгульи», — пояснил Жак. «Жуткие мстительные монстры. Ведут себя так, будто собор — их собственное королевство». «И какие у нас в таком случае варианты?» «Пока не знаю», — ответил Балтазар. «Но ближе к ночи что-нибудь придумаю». «Ваши родители звонили и просили передать, что до утра не вернутся. Будут охотиться за криком «Педеницы!»» «А это трудно?» — задал вопрос Алфи. «Ты когда-нибудь пробовал разозлить педеницу?» Балтазар с досадой поморщился. «Это самые спокойные существа во Вселенной!» Он опустил глаза на листок с рецептом. «Вы пока сходите поужинать, а потом решим, каким рецептом заменить этот». «Много времени тебе понадобится?» — спросил Росс. «Думаю, не очень». В глазах старика мелькнул огонек. «Знаете, я совсем не хотел ехать в Париж, но теперь, рядом с вами, такими молодыми и полными сил, я и сам как будто на 100 лет помолодел. Заметили, как быстро я перевожу рецепты?» «Быстрее, чем один рецепт в полгода?» — раздался из гостиной голос кота. «Напомни-ка мне, животное, ты сам хоть что-нибудь перевел?» — отбрил гуса Балтазар. «Почему вы постоянно ссоритесь?» — полюбопытствовал Росс. «Все лучшие друзья постоянно ссорятся, разве нет? Я жить не могу без этого кота», — шепотом признался Балтазар. «Мы просто любим подначивать друг друга». И Росс снова прочитал рецепт рулета очарования. «Может, оставим этот?» — предложила она. «Вряд ли проскользнуть мимо парочки горгулей — невыполнимая задача». «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь», — покачал головой Балтазар. «Горгульи — полная противоположность пьяденец. Если на свете есть более пакостные и неразумные твари, то мне о них неизвестно». «Они и вправду такие ужасные?» — грустно спросил Росс. «Ужаснее не бывает», — поежившись, подтвердил Жак.